Глава 50. «Да, я верю», — сказала я. Алессандра с помощью магии приподняла Аланиру и направилась с ней в замок. Алекс вмиг подхватил сестру на руки. Алессандра лишь после этого опустила руки и посмотрела на нас. Аланира была бледная и едва дышала. «Что же там произошло?» — спросила я. «Она защитила замок», — пояснил Алекс. «Она жить будет?» — уточнила я. «Будет. Я смог ей помочь, но большая часть магического удара пришлась на ее дракона. К сожалению», — ответил Алекс. «У нас просто не было особо выбора». Я кивнула. «Только если б я сам обратился», — сказал Алекс. «Ну, ты можешь», — усмехнулась я. «Ага, и сразу всем станет плохо», — ответил Алекс. Мы отнесли Аланиру в ее комнату, переглянулись с Алексом. «Госпожа Элона может попробовать восстановить силы», — сказала внезапно Алессандра. Алекс посмотрел на нее со скепсисом. «С чего ты это взяла?» «Она ваша подходящая», — продолжила Алессандра. Алекс перевел на меня взгляд. Я лишь пожала плечами и подошла к Аланире. «Я...» — начал Алекс. «Вам просто сложно довериться. Прошу простить меня за такую дерзость», — продолжила Алессандра. «Я сам разберусь, Алессандра», — ответил Алекс. Возможно, даже резче, чем заслуживала девушка. Алессандра тут же поклонилась Алексу. «Не стоит так говорить с Алессандрой», — вставила я, покачав головой. Алекс прищурился. Его взгляд не выражал ничего хорошего. «Все равно сейчас это не имеет значения», — сказал Алекс. Я покачала головой. «Ну вдруг то, что сработало с Алессандрой, сработает сейчас с Аланирой? Было бы здорово, если все получилось». Я склонилась над ней и коснулась ее руки. Девушка вздрогнула, но не проснулась. Я провела по ее коже пальцем. И тут Аланира задышала быстрее. Я даже дернулась от такого ее отклика. Жар промчался по моему телу и сконцентрировался в кончиках пальцев. Я все равно стояла и смотрела на Аланиру, не сдвигаясь с места. Мне на миг показалось, что мой жар начал перетекать в нее, потому что кровь забурлила внутри. Я растерянно посмотрела на Алекса, а тот перевел взгляд с меня на Аланиру. Ее лицо порозовело, глаза задвигались. «Что с ней?» – переспросила я. «Устала после обращения», – ответил Алекс. «Ей нужен отдых». «Да я про то, что у нее лицо порозовело. Это ж вроде я сделала?» – спросила я. «Ты», – глухо ответил Алекс и тяжело вздохнул. Подошел поближе и вновь посмотрел на Аланиру. «Я чувствую, что ты отдаешь ей силу, но у тебя ее не было, когда ты попала сюда», – продолжил Алекс. «Это просто чудо». «Ага», – кивнула я ему. «Ей надо отдохнуть. Пойдем», – сказал Алекс. Я последовала за ним. Он аккуратно закрыл дверь в комнату сестры. Чересчур бережно, не желая беспокоить ее. Мы молча последовали с Алексом по коридору. Он хмурил брови. «Я должен извиниться», – внезапно сказал он. «За что?» – смешок вырвался из меня. «За то, что не замечал очевидного», – ответил он. Я приподняла бровь. Не думала, что должна получать извинения от него сейчас. Но да ладно. «Ты все же моя подходящая», — ответил он. Я кивнула. «А я решил довериться Шару, который никакого отношения ни к чему не имеет», — продолжил Алекс. «Мне жаль, что я не увидел это раньше. И, возможно, отталкивал тебя». «Ничего», — ответила я. «Я вообще раньше в драконов не верила». «Да», — усмехнулся Алекс. «Но теперь ты еще можешь претендовать на нашу силу». Я нервно сглотнула. «А что, есть еще кандидатки?» — возмутилась я. «Нет, я не про это», — тут же ответил Алекс. «Я про принятие пламени. Ты не обязана, если ты боишься». «Боюсь», — ответила я честно. «Имеешь право», — сказал Алекс. «Не все его могут принять». «То есть ты все же решил поверить Алессандре?» «Я все же решил, что стоит прислушаться к дракону и его ощущениям. Если он ощущает тебя своей парой, то я не буду его отговаривать», — сказал Алекс. Между нами повисла пауза. Я не знала, что дальше ответить ему. «Понятно». Алекс взял меня за руку. По моему телу пробежали мурашки. Мы посмотрели друг другу в глаза. «Я поняла. То есть ты должен будешь окунуть меня в пламя?» Нервно сглотнула я. «Перспектива так себе». «Да», кивнул Алекс. «Тяжело на такое согласиться». И тут Алекс притянул меня к себе.